Взгляд куртки двинулся в круг стола и остановился на Дине Эберте. Тот внимательно слушал, даже при том, что наверняка уже слышал все это раньше. Создавалось впечатление, что мужчина сравнивает оба рассказа в поисках неточностей, дополнительной информации или любых несоответствий. Его лицо выражало сосредоточенность и внимание. В ходе наблюдения за ним у Ханны создалось впечатление, что мистер Эберт мало что упускает и за столом переговоров был бы серьезным оппонентом. Также было интересно, что его совершенно не трогало присутствие Раптавра и ни капли не впечатляло их с Колином общество. Мужчина рядом, чрезвычайно крупный чернокожий, который также слушал, параллельно непрерывно оглядывая все вокруг, точно выискивая неприятности, и намереваясь очень решительно разобраться, если таковые возникнут, тоже был интересной личностью. Мужик, похоже, не дергался насчет того, что сидит рядом с гигантской ящерицей, чей вес относился к его как 6:1, и которая без труда могла закусить им, и никто из присутствующих верзилу также не слишком впечатлял. Ханна помнила, он присутствовал в первый раз, когда она вошла во взаимодействие с Раптавр во время того жуткого эпизода, боем это назвать было нельзя, между рептилией и крюковолком. Чернокожий также, казалось, скорее забавляется, чем волнуется, что опять-таки подразумевало наличие прежних контактов. Очень сильно походило на то, что союз работников доков знает как про Раптавр, так и про Сауриал куда как больше всех остальных, что она находила аномальным. Тем не менее, если биотехнари был, он почти наверняка был членом союза, возможно на этой территории, но куда вероятнее в окружающих заброшенных складах, возможно с доступом к воде. Женщина поставила в уме пометку произвести небольшие изыскания, чтобы выяснить, не видели кто-нибудь что-нибудь возможно подозрительное, но посчитала это маловероятным, кто бы ни стоял за всем этим, он, по-видимому, был даже слишком аккуратен. Пока, на основании всех улик, дело определенно выглядело, как если бы имелась довольно хорошо организованная и обеспечиваемая группа. В целом ситуация даже по ее меркам была уникальной, и вдобавок беспокоящей, поскольку до самого появления Сауриал не было никаких признаков какой-либо подобной группы. А теперь, ни с того ни с сего, по всей округе возникали странные события, даже в такой дали, как побережье Квебека. Хорошего, или хотя бы смутного объяснения испытанием бешено-сверхмощного оружия там по-прежнему не было. Героиня обсуждала это с драконом и пришла к выводу, что канадская Кейп была, по меньшей мере, в таком же, а возможно и в большем, смятении по этому поводу, что и остальные. С другой стороны, кто бы это ни был, он преподнес ей на блюдечке святого с приятелями, так что у Ханны создалось впечатление, что сейчас дракон скорее хочет разыскать ответственных, чтобы пожать им руки и сказать спасибо. Пока на подкорке оседали объяснения со стороны неформалов в сопровождении пометок, женщина снова обвела всех пристальным взглядом и задумалась, могла ли панацея быть биотехнарем. В конце концов, у них нет точного представления о ее силах, хотя все, что имелось в архивах, просто демонстрировало, что девушка – контакт со специализацией в лечении. Ничего из того, что всплыло, не предполагало чего-то другого. Ханна тщательно проверила, да и ее семья, когда героиня деликатно затронула вопрос самым окольным образом, на какой была способна, говорила то же самое, не говоря о том, что как она и обсуждала с директором, расчет времени просто не складывался. Динни Эберт, очень маловероятно по схожим причинам, не имелось никаких указаний на любые парачеловеческие силы, разве что за исключением нечеловеческого уровня терпения и способности продолжать разговор, пока городской совет и мэр не сдадутся в комплекте с серьезной решительностью. Но Ханна знала немало умных, мотивированных личностей, которые подошли бы под те же критерии. Как только они находили свое место в жизни, чего явно добился Эберт, то, как правило, достигали больших успехов. Если бы у него был триггер в то же время, когда умерла его жена, что, судя по докладам, скверно повлияло на мужчину, героиня была уверена, что-нибудь да всплыло бы в ее исследовании. Прошло банально слишком много времени, чтобы биотехнарь не дал хотя бы чему-нибудь утечь на сторону. Точно так же расклад по времени получался слишком коротким в другом направлении, события вокруг его дочери. Прошло всего-то чуть больше 5 недель, а Сауриал появилась только примерно дней через 10 с того момента. Ханна просто не видела возможности, как кто-то мог бы сделать, запрограммировать и выпустить на волю нечто столь завершенное и функциональное, как первая девушка-ящер, всего за полторы недели с нуля. У Нилбога ушло куда больше времени, а его первые попытки в сравнении с этим были грубыми пародиями на жизнь. Бластер рядом не стоял. На секунду задумавшись о Тейлор Эберт, женщина в очередной раз переключилась на идею, что девушка каким-то образом сама может быть в ответе. Как Колин и говорил, когда они впервые узнали об этой истории, это была возможность для Триггера не хуже любой, о какой она слышала. Но, опять-таки, время не сходилось. Не говоря о том, что девочке еще и 16 не было, а второй эмоциональный профиль по докладу рыцаря был, по его же выражению, старше и мудрее. Ну и, конечно, никто из стражей не думал, что девушку можно охарактеризовать как нечто большее, чем дружелюбная и интеллигентная юная женщина с талантом легко заводить друзей. Все они взаимодействовали с ней напрямую, следует признать, что в основном Деннис, однако и Крис с Дином, упомянув, что разговаривали с ней, говорили, что она по сути милая девушка, которая много улыбается. Тут Ханне пришла в голову дикая мысль, ручка на миг прервала записи. Спустя мгновение женщина чуть-чуть мотнула головой и вернулась к письму. Мысль, что Тейлор Эберт может быть оборотнем такого уровня, была более чем нелепа. В основном скорее в силу слишком больших познаний в боевых приемах. Однако также много места в сознании занимало сомнение, что вообще существовал настолько могущественный оборотень. Хотя бы один. Сауриал, возможно. Раптавр, не невозможно. Но офигенно громадное плавучее существо, оно было в сотни раз крупнее любой формы оборотня, какую доселе вообще видали. Бога ради. Оно было в несколько раз больше Левиафана, без шансов. Ханна много раз изучала имевшиеся видео Сауриал и Раптавр в деле и прошлась по переданному Сарой Пилхом докладу, и была уверена, боевая эффективность, какую она наблюдала опытным взглядом, это результат многолетнего опыта, либо же тяжелого обучения или программирования, со снятием копии с кого-то, кто тяжело учился. Это уничтожало практически все прочие очевидные возможности. Если бы это был оборотень, это был кто-то, существовавший уже значительный отрезок времени, неким образом оставаясь вне поля зрения, пока набирал серьезный боевой опыт. Если это был биотехнарь, он опять-таки уже некоторое время работал, возможно, достаточно недавно по некой причине перебравшись в Брактон-Бей, и, вероятно, был членом довольно крупной организации с отрядом кипов, включая одного или более умников, а также одного или более технарей. Как бы то ни было, ей хотелось это выяснить, потому что то, как они оставались в тени, беспокоило. Хотя бы потому, что они слишком много знали насчет того, как устроены дела в СКП, и в то же время казались практически невидимыми. Это было хуже, чем с вывертом, а он в лучшем случае был болью в заднице. Сейчас Ханна куда лучше понимала паранойю директора, чем когда-либо раньше. Покосившись на Раптавр, женщина испытала легкое беспокойство, увидев, как эти глаза застыли на ней с выражением, в ее воображении казавшимся оценивающим и слегка осуждающим. Теперь героиня очень сильно жалела, что инстинктивно почти выхватила оружие. В норме она никогда такого не сделала бы, но непосредственная близость к рептилии и подобному кипу давила на все ее рычаги с пометкой «Ох, блин, это плохо одновременно», и неважно, как бы она ни пыталась подавить чувства, так что в итоге Ханна была куда более дерганной, чем ее устраивало. Дело значительно ухудшало то, как она рылась относительно происхождения чешуйчатой, это заставляло беспокоиться насчет реакции Сауриал либо Раптавр, если те узнают. Пусть это была часть обязанности СКП, в некоторых отношениях она ходила по самой границе правил, а у Ханны каким-то образом создалось впечатление, что обе ящеролюдки воспринимают их достаточно серьезно. Возможно, в силу того, как это защищало их людей, что, как очень ясно дала понять Сауриал, представляло для нее первостепенную важность. И Ханна не видела, чтобы Раптавр не поддерживала в этом сестру в той же мере, что, в свою очередь, означало, что угроза кому-нибудь, о ком они заботятся, представляла бы собой опасное для жизни, или даже убийственное, высказывание один. На лбу героини выступил мелкий пот, когда она задумалась, не представляет ли интерес в этом смысле кто-то из присутствующих. Женщина поглядела на панацею и пришла к выводу, что ответ был «да». Так что, по всей вероятности, ее действия выглядели для Раптавр, как если бы держащая наготове оружие Ханна была на грани превращения в кого-то, кого-то убила бы ради защиты. Б. Сердце у героини ёкнуло. Это очень быстро может обернуться очень скверно. В ретроспективе, если ее подозрения были верны, реакция Раптавр продемонстрировала замечательную сдержанность. Решив в будущем держать свои порывы в железном кулаке, просто на всякий случай, и к тому же вполне уверенная, что, когда они окажутся где-нибудь подальше, Колин собирается поднять этот вопрос, женщина едва заметно вздохнула, уделив больше внимания словам мрака, уже закруглявшегося со своей историей, и меньше, направлению, в которое ее заводили ее мысли. Это казалось безопаснее. Ханна заметила, что Раптавр все еще следит за ней, только теперь, кажется, та демонстрировала спокойное веселье, и с некой толикой паранойи задалась вопросом, сколько же из ее внутреннего монолога огромная рептилия каким-то образом вызнала. Взгляд предполагал, что более, чем ей хотелось бы, то, как Раптавр ей подмигнула, а затем намеренно перевела взгляд, разглядывая сплетницу, которая тоже каким-то образом выглядела слишком самодовольной, чтобы героине это нравилось, только сделала хуже. Изложенная неформалами история весьма эффективно дала Колину ответы на большую часть его вопросов, а также продемонстрировала, что молодые люди были довольно эффективны на выбранном поле деятельности, пусть и сделали несколько ошибок как в исполнении, так и в разработке плана, ошибок, которые почти стоили им жизни. С другой стороны, для тех, кто ограничен в ресурсах и не имеет военной поддержки, они, если подумать, действительно проделали замечательную работу. Ханна тоже слушала с интересом, время от времени делая пометки, но, видимо, в основном полагаясь на свою эйдетическую память. Сам он, конечно, записывал все и был уверен, что Раптавр в курсе. Оба они по ходу рассказа задавали вопросы для прояснения разных моментов, но наконец тот закончился. Мрак время от времени передавал слово регенту и сплетнице, чтобы дополнить историю с их точек зрения. Когда те закончили, Колин какое-то время изучал молодых преступников. «Благодарю», — наконец произнес он. «Это прекрасно подтверждает одну из моих теорий и объясняет ряд моментов, относительно которых я был в недоумении». Технарь повернулся к Раптавр, которая, как и остальные присутствующие, тихо слушала. «Могу я спросить, как вы разобрались с Лунгом?» «Конечно», — улыбнулась та. «Мы немного подрались. Это было интересное упражнение. Он действительно очень быстро регенерирует, куда быстрее, чем я ожидала. Убить его было бы довольно просто, но хотелось по мере возможности этого избежать. В конце концов, мы с ним не ссорились. В итоге мы пришли к соглашению. Для нас обоих было очевидно, что он на самом деле не может победить, и я убедила его уйти, не причиняя дальнейшего ущерба в обмен на его жизнь. Он, похоже, был не слишком рад сделке, но подписался. Полагаю, он будет придерживаться своей части, если я буду держаться своей». «Как вы могли заключить сделку с кем-то вроде Лунга?» — удивленным голосом поинтересовалась Ханна. «Он же серийный убийца». «Да, я знаю, но он тоже на данный момент не моя проблема. Я не дала ему убить сплетницу, что меня главным образом и занимало, и не дала вырасти настолько, чтобы угрожать Союзу и окрестностям, что было второй проблемой. После этого, раз уж он сваливает и не побеспокоит нас снова, у меня не было серьезных причин его останавливать. Полагаю, я бы смогла усмирить его и передать вам, ребята, но на основании прежнего опыта была не слишком уверена, что это надолго убрало бы его с улиц». Динакей обнажила в улыбке несколько зубов. «Если он вернется, могу попробовать, если хотите, или просто убить его. На вкус он, наверное, как цыпленок». Раптавр задумчиво постучала по виску. «С приправами для барбекю, блин, теперь я опять голодная», — и облизала пальцы. Ханна содрогнулась. «Прекрати пытаться всех напугать», — вздохнула Панацея. Она, однако, тоже улыбалась. «Пытаться всех напугать», — съязвил мрак. «Она не пытается». Раптавр покосилась на него и хмыкнула. «Нет, я не собираюсь шататься по округе и начисто разносить действующий статус-кво, вынося каждого злодействующего кейпа в городе. Не представляю, как это может вылиться во что-то помимо хаоса. Я предотвращу преступление, которое будет происходить у меня на глазах, в точности как Сауриал, но я, в целом, не охочусь на известных кейпов просто потому что могу, не считая одного-двух исключений. Если же начну, это никогда не кончится. У нас есть занятия получше, чем лезть в политику такого уровня». «Странное поведение для героя 2», — бесстрастно заметил Колин. «А кто сказал, что я герой?» – осклабилась в ответ Дина девушка. «Я не злодей, и это единственное обязательство, которое вы на данный момент от меня получите. Понимаю, странно, но так и было. Это все равно оставляет вопрос с неформалами. Мы не слишком заинтересованы в сплетнице или регенте, помимо желания классифицировать их силы. Полагаю, что есть место для предположения, что они могут быть заинтересованы в присоединении к стражам, если они подходящего возраста, или протекторату, если нет, предполагая, что они действительно желают оставить образ жизни злодеев прежде чем увязнут настолько, чтобы подобное стало неуместно. Интересное предложение, протянул Раптавр. Прецеденты имеются, отреагировал герой. Мы предпочитаем кипов на стороне добра 3, тем или иным способом. Мрак, он поглядел на молодого человека, со всей очевидностью являвшегося лидером неформалов, что соответствовало данным справки. С мраком несколько сложнее, в его деле несколько обвинений, однако в основном они сравнительно незначительны. Согласно моим ожиданиям, что вопрос может быть достаточно просто решен, если он намерен перестать участвовать в преступлениях, я бы со всем основанием предположил, что он согласен с таким поворотом. Ему и его команде в этот раз чрезвычайно повезло. В другой раз может выйти не так, срок жизни маленьких команд, или кипов-индивидуалистов, в целом невелик. Технарь бросил взгляд на Раптавр, смотревшую и слушавшую со всем вниманием. Разумеется, бывают исключения. Разумеется, улыбнулась та. Адская гончая, сука, перебила девушка. Колин перевел взгляд на нее. Прошу прощения, меня зовут сука, не адская гончая. Мои извинения, тогда сука. Сука куда большая проблема. Согласно архивам, на ней висит убийство первой степени с применением парачеловеческих сил. Вот это опустить или обойти очень сложно. Директора в принципе можно убедить позволить сохранить опеку над ее товарищами по команде семье или, если на то пошло, союзу, если вы эффективно гарантируете их хорошее поведение и подкрепите это действиями. Что, я практически не сомневаюсь, вы вполне можете. Но я очень сомневаюсь, что она была бы склонна игнорировать подобное обвинение, и даже если стала бы, гарантирую, шишки выше нее в СКП определенно не стали бы, мужчина обвел присутствующих взглядом. По каким бы то ни было причинам, но директор Питгот, кажется, не склонна вмешиваться в ваши операции. Лично я нахожу их интересными, несколько настораживающими, однако в конце концов, по всей видимости, скорее с уклоном в героизм, чем в ином направлении, пусть и весьма нетрадиционный. В будущем это может измениться, а может и нет, но тут пролегают пределы. Оружейник, тут также имеются смягчающие обстоятельства, сплетница села прямее и пристально уставилась на героя. Сука, ну, следует признать, вероятно, не то чтобы совсем невиновна, но обвинение в деле ошибочно. Она никого не убивала. Пожалуйста, объясните, попросил тот, подергиванием века открывая новый файл для записи. Блондинка покосилась на опять нахмурившуюся соратницу, это выражение у нее, похоже, появлялось постоянно. У Колина создалось впечатление, что девушка знает о взаимодействии людей как бы не меньше него самого. Сука выругалась под нос и повела плечами. «Рассказывай», — рявкнула она, откидываясь назад и защитным движением скрещивая руки. Сплетница кивнула и начала разъяснять обстоятельства триггера суки, как всегда, травмирующие события. Колин прекрасно понимал нежелание девушки обсуждать его. Никто из кипов не получал удовольствия, рассказывая про худший день в их жизнях. По мере того, как блондинка говорила, мужчина пришел к выводу, что она права, дело было не так просто, как его заставляли выглядеть обвинения против Рэйчел Линд. «Черт!» – пробормотала наконец Ханна, когда сплетница наконец закончила. «Ну и бардак. Думаю, в целом она не подпадает под выдвинутое обвинение, предполагая, что история правдива», – заметил Колин. «Так и есть. Вы наверняка можете достаточно просто это проверить, тут просто никому не было дела настолько, чтобы хотя бы попытаться», — отозвалась сплетница, и пожала плечами. Сила у нее пугающая, люди слишком бурно реагируют. К тому же она с нормальным человеческим отношениями хуже, чем на вы и в каком-то роде агрессивно, сука воззрилась на напарницу, ответившую извиняющимся взглядом. «Прости, но это так, мне на Хане нравится такое слышать», — буркнула девушка. «Как столь многие кипы, куда еще она могла податься как не по ту сторону закона?» – вопросила блондинка, и обвела рукой команду. «У нас у всех похожие истории. Подозреваю, Как почти у всех злодеев, вся система против нас, тех, кто после Триггера в итоге оказался на стороне героев, считанные единицы, потому, что я нашла, наверное, где-то около четверти. И не всегда потому, что они плохие, вообще-то около 28%, но, должен признать, подмечено верно, вздохнул Колин. Прежде у меня были похожие мысли, мужчина повернулся к Ханне, затерявшийся в мыслях. А ты что думаешь, я бы хотел проверить историю и подтвердить детали, но если проверка пройдет, суку обвинили в преступлении, которого она не совершала. Если мы ее официально заберем, не знаю, получится ли у нас предотвратить судебную ошибку. Как только она попадет в систему, будет крайне затруднительно поменять ход дел. Даже директору придется приложить все силы, чтобы наложить вето, допуская, что у нее появится такое желание. У нас нет полномочий просто отпустить ее, ответила Ханна. Даже если ее история полностью правдива, на обвинение необходимо реагировать должным образом, а это пройдет как смягчение наказания. Но согласна, было бы неправильно просто бросить ее на милость судей, когда речь идет о преступлениях паралюдей, приведших к человеческим смертям, у них ее не слишком много. Так почему бы не оставить ее здесь, под защитой Раптавра и ее семьи, пока вы не обсудите этот вопрос с директором Питгот и не проверите достоверность объяснений сплетницы, предложил после паузы Динни. У нас на территории есть жилые помещения, и мы уже предлагали ими воспользоваться. Они примут обязательство оставаться на территории, по сути, под домашним арестом, пока вы не решите, как собираетесь действовать. Раптавр и Сауриал без труда могут обеспечить выполнение ими своего слова, ни от одной из них ребятам не убежать, тем более от обеих, он поглядел на подростков с легкой улыбкой, о чем все они осведомлены, не говоря о том, что также осведомлены, что если уйдут, Лунг может ими заинтересоваться. Докер посмотрел назад и продолжил. Таким образом, они не участвуют ни в какой преступной деятельности, вы точно знаете, где они, а если надо будет поговорить, можете прийти и сделать это. Но официально они не задержаны СКП и не в системе, так что у вас есть свобода маневра. Колин обдумал предложение и посмотрел на Ханну, явно занимавшуюся тем же. Та вернула взгляд. Полагаю, это возможно, несколько неохотно проговорила она спустя несколько секунд. Оставить их под охраной независимой команды героев. Прецеденты случались, хотя не уверена, что директор будет довольна. А что если мы предложим кое-какие дополнительные бонусы, медленно проговорила Раптавр, покосившись на сплетницу, посмотревшую в ответ и едва заметно кивнувшую. Информацию, которую вы могли бы счесть ценной. Какую информацию? Глаза Ханны сузились. Личность Выверта, его местоположение и ресурсы, вонзила в них взгляд сплетница. Что? Потрясенно взвыла Ханна. Да откуда, черт побери, вы вообще могли бы знать такое? Потому что это он платит нам за выполнение этих преступлений, и он же на самом деле собрал вместе команду, самодовольно произнесла блондинка. Чего? В этот раз взревели ее трое товарищей, по-видимому, они были не в курсе этой маленькой детали. Спустя мгновение завертелось бешеное препирательство. Спустя 30 наполненных голдежом секунд Раптавр хлопнула в ладоши с такой силой, что все ощутили ударную волну. Звук был как от выстрела. Тишина. Можете обсудить это позже. Прямо сейчас нам надо обсудить еще кое-что. Сев по местам, пусть и не без злых взглядов в сторону сплетницы, трое остальных неформалов погрузились в молчание. Динодевушка удовлетворенно кивнула и повернулась к блондинке. Расскажи им про Выверта. Все, что известно на данный момент. Окей, сплетница так и поступила. Количество информации было значительно, в их файлах из нее было немногое. Пока девушка говорила, Колин размышлял. Наконец, спустя добрых полчаса, или точнее, 31 минуту и 4,5 секунды, блондинка прервалась. Мы пока не знаем, где Выверт, добавила она после паузы. Однако у нас есть способ отследить его, и Раптавр уверена, что они с Сауриал запросто могут найти и его самого, и его базу. Мы планировали разобраться с ним сами, вставил Раптавр, но может быть разумнее объединить силы. Мы не вполне уверены, каковы его силы, но если верить сплетнице, похоже, туда входит некая разновидность предсказания или, возможно, манипуляции вероятностями. Может, вы сможете сами это выяснить и придумать контрмеры, ящер протяжно улыбнулась. Я-то просто собираюсь вынести его парадную дверь и схватить мерзавца за глотку. У вас может найтись иное решение. но если хотите, буду счастлива вернуться к первоначальному плану. Однако следует быть очень осторожными с тем, кому выдавать информацию», — предупредила сплетница. «Точно знаю, у него как минимум трое работают непосредственно в СКП в том или ином качестве, и вдобавок имеют там послужной список. Что, когда и почему, я пока не вполне уверена. Допускаю, что вся ваша внутренняя безопасность скомпрометирована. Если вы расскажете о чем-либо из этого, или о том, где я, можете быть уверены, он практически сразу узнает и вполне может поменять планы, какими бы они ни были. Это действительно соответствовало бы некоторым уже имеющимся данным», — подумала вслух Ханна. «Я поговорю на этот счет с директором. Вероятно, она захочет поговорить с вами сама. Тогда пусть делает это здесь», — предложил Раптавр. «Я знаю, что тут безопасно. А насчет любого другого места — нет. Полагаю, сейчас все здание покрыто ВМ», — уточнил Колин, глядя по сторонам, затем вверх. «Это должно было создать чрезвычайно эффективную клетку Фарадея-5. Никакой электромагнитный сигнал не проникнет внутрь или наружу. Мы заметили, все мобильники перестали работать, едва закрылась дверь», — прокомментировала хозяйка офиса. «Немного неудобно, но нас хотя бы не так просто прослушать. Если пожелаете, могу предложить для этого варианты решения», — заверил ее технарь. «Я сформирую список требуемого оборудования в свободной продаже, которое позволит вам использовать внутри здания телефоны и рации, какими пользуется Союз, но может быть отключено, когда потребуется усилить безопасность». «Спасибо, это очень помогло бы», — улыбнулась девушка-ящер. Технарь кивнул ей и посмотрел на напарницу. «Что думаешь?» «Лично я считаю, что следует принять текущее положение дела и доложить директору, и склонен рекомендовать последовать предложению мистера Эйберта». Героиня покосилась на него и изучающе оглядела остальных, сидящих за столом. Наконец она коротко вздохнула. «Под давлением обстоятельств вынуждена предварительно согласиться. Шанс взять Выверта и искоренить его агентуру слишком велик, чтобы упускать. Но если кто-то из вас причинит хоть какие-то проблемы», — женщина пригвоздила жестким взглядом каждого из неформалов по очереди, — «я не обрадуюсь». «Понимаем, мэм», — вежливо откликнулся Мрак. «В таком случае, нам следует вернуться и приступить к подготовке докладов», — объявил Колин, поднимаясь на ноги. «По моему мнению, на основании вашего рассказа о смерти Анили вам волноваться не стоит. Это был либо несчастный случай, либо намеренный суицид, зависит от вашей точки зрения, и я практически уверен, что так он и будет расценен. Я укажу это в своем рапорте». «Спасибо», — Раптавр поднялась и направилась к двери. «Рада, что вы согласились выслушать. Мисс Ополчение, мне жаль, что схватила вас за руку, но, как я и говорила, тут без драк». Ханна не отреагировала, только сухо кивнула. «Я собираюсь поискать Выверта и его базу. Дам знать, когда найду и того, и другое». «Спасибо», — пожал ей руку Колин. «Было интересно увидеться с вами вновь. Скоро свяжемся по ряду вопросов». «Конечно», — девушка-ящер распахнула дверь и встала рядом. Оба героя вышли, услышав, как за ними с клацаньем захлопнулась дверь. Колин посмотрел на Ханну, которая, похоже, глубоко задумалась. «Пожалуйста, больше не угрожай людям под защитой невраждебного кипа, способного без большого труда убить нас обоих, прямо у нее под носом, если можно обойтись без этого». Его друг и коллега рассеянно кивнула и пошла за ним к мотоциклам. Вскоре они направлялись обратно к базе и, как он подозревал, долгим препирательством с директором Питгот. Колин с незаметным вздохом принялся составлять в уме свой рапорт, мечтая иметь возможность вместо этого вернуться к работе над чем-нибудь полезным. Алебарда не совершенствовалась почти неделю. Повеселившись короткому разговору за дверью, Тейла развернулась и посмотрела на оставшихся в ее здании людей, после чего пожала плечами. «Прошло чертовски лучше, чем я думала», — сообщила она, возвращаясь за стол. «Оружейник парень странный, но очень рациональный», — отозвалась Эми. «Ты представила серию хорошо обоснованных положений, и он по большей части согласился. К тому же он явно тебя уважает, что здорово помогло. Однако у мисс Ополчения с тобой серьезные проблемы», — прокомментировала Лиза, избавившись от временной маски и кинув ее на стол. «Брайан с Эликом проделали то же самое. Не знаю точно, какие, но тебя она боится и к тому же обеспокоена на твой счет, или, скорее, по каким-то причинам насчет того, что ты представляешь». Блондинка чуть нахмурилась. «Не уверена, что это значит, но так говорит моя сила. Странно, Тейлор на секунду задумалась и пожала плечами. Ну, это не помешало ей слушать, так что, думаю, не стоит сейчас об этом волноваться. Мы работали на выверта, неожиданно взорвался Брайан. Почему ты нам не сказала? Он приказал не говорить, а это типа не игнорируют, со вздохом пояснила Лиза. Только если не желаешь, чтобы наемник приставил тебе пушку к башке и дал предельно четко понять, что, если он прикажет, курок нажмут без раздумий. Этот человек очень опасен и вообще не слишком волнуется о правилах. И что он имеет с того, что мы проворачиваем все эти странные операции? Поинтересовался Алик. Какой смысл? Пока что не представляю, ответила умница. Когда достанем урода, можешь спросить его. Никто из парней, похоже, не был слишком рад, но оба притихли. Лиза посмотрела на Рэйчел, та тоже выглядела раздраженной. Руки лежали на собаках, сидевших по обе стороны кресла. «Тебе следовало сказать нам», — только и сказала девушка, после чего откинулась на спинку и чуть нахмурилась. «Ну, думаю, мы, пожалуй, обсудили все, что требовалось», — пока утвердительно заявил отец, оглядываясь по сторонам. «Вы четверо, как я и говорил, можете оставаться, суть условий мы обсудили. Не подведите меня». «Не подведем, сэр», — сказал Брайан, оглядывая товарищей по команде. Те кивнули один за другим. Рэйчел, явно немного подумав, думаю, что скажу за всех, заявив, что мы благодарны за полученную возможность. Хотя лично у меня есть и некоторые иные проблемы, которыми необходимо теперь заняться. Мы можем чем-нибудь помочь, не знаю, вздохнул Брайан. У меня есть сестра, я ее люблю, но порой хочу, чтобы она исчезла. Парень пожал плечами, чуть улыбнувшись. Она натуральная заноза в заднице, это талант, но при том у родителей имеются проблемы, по разным причинам. Я пытаюсь получить опеку над сестрой, это сложно, конкретно сейчас она с отцом, но это не работает, ни для одного из них. Если в данный момент дойдет до суда, в итоге она окажется у мамы, а этого я никак не могу допустить. Не после того, что случилось. Наш босс помогал с органами опеки, обеспечил меня законной работой, чтобы их осчастливить. «Все такое, и все коту под хвост». «Ясно», – задумчиво посмотрел отец на Брайана. «Наличие работы поможет, у нас скоро откроется ряд позиций, и мы будем искать людей с опытом в некоторых областях». «Чем ты занимался?» «Работал на строительную компанию, каркасы, сухая кладка, все дела. С руками у меня порядок, а еще пара лет опыта подобной работы с прежней занятости на полставки. Еще он довольно хорош в драке». «Знает прилично о некоторых разновидностях рукопашного боя», – вставила Лиза. «Интересно. Итак, плотницкое дело, или, возможно, охрана». Папа посмотрел на Зифрана. «Что думаешь? Парень здоровый, может о себе позаботиться». Зифран на миг смерил Брайана взглядом, затем поднялся. «Давай вставай и иди сюда». И вышел на середину комнаты. Брайан бросил взгляд на друзей и последовал за ним. Молодой человек был высок и хорошо сложен. Но из Зифрана легко можно было сделать двоих таких. Лады, защищайся, гигант выбросил вперед кулак, довольно быстро, но не настолько, насколько, как подозревала Тейлор, мог. Брайан нырнул, чисто уйдя от удара и ответил контрударом. Где-то с минуту они обменивались атаками, используя пару стилей. Что-то, на ее взгляд, похожее на классический бокс, и второй, смутно напоминающий ее собственный стиль, только куда медленнее. Брайан качнулся от удара в грудь, после чего выбросил ногу, попав Зифрану по бедру и заставив упасть на спину. Здоровяк поморщился и поднял руку. «Достаточно», — посмотрел он на отца. «Девчушка не ошиблась, навыки у него есть, быстрый и сильный к тому же. Если не подойдет к Джейсону, Марк, наверное, найдет ему применение». «Хорошо, ну ладно, Мрак, если хочешь оплачиваемую работу, могу кое-что подобрать. Большой зарплаты поначалу не будет. У нас пока не так много лишней налички, но это будет официально. Конечно, не то чтобы тебе были нужны деньги», — Динни улыбнулся. «Ты, небось, сейчас имеешь больше наличности, чем Союз». «Спасибо, мистер Эберт», — произнес Брайан с изумленным и благодарным видом. «Это должно здорово помочь. Зови меня Динни. Надо утрясти вопрос с твоими документами и побеседовать со службой опеки, передать, что ты поменял работу, но это не должно быть слишком сложно. Но вам нужны мои гражданские идентификационные данные», – произнес Брайан, возвращаясь на место и присаживаясь. «В общем-то да. Понимаю, если ты не захочешь нам их сообщать, я в курсе, что кипы думают о таких вещах, но так будет значительно сложнее тебе помочь, несколько извиняющийся пожал плечами отец Тейлор. «Сам понимаешь», — Брайан вздохнул. «Понимаю», — он снял маску домино и протянул руку. «Брайан Лаборн, рад познакомиться, Динни». Тейлор в некоторой прострации наблюдала, как быстро все произошло. Она поглядела на Эми, та пожала плечами, и Лизу, которая на миг уставилась в ответ, тяжело вздохнула и сняла свою маску. «Какого черта? Мы тут все друзья, а она так и так уже в курсе», — кивнула она в сторону Тейлор. «Не говоря о том, что она может все узнать без каких-то проблем, если захочет», — указала Лиза на чуть улыбнувшуюся Эми. «Лиза Уилбурн», — протянула она руку, которую Дин не пожал. «Рад познакомиться, Лиза. И, конечно, я знаю, что суку зовут Рэйчел Линд». Мужчина улыбнулся ее выражению лица. «Я сделал домашнее задание по кипам Брактон-Бей. Мы серьезно это делаем», — возмутился Алик. Друзья уставились на щеголя тяжелым взглядом. «Я не хочу», — капризно заявил он, складывая руки. «Ты не обязан, если не хочешь», — усмехнулся подростку отец. «Я, конечно, не настаиваю. Это было бы грубо. Но Раптавр уже и о тебе знает тоже», — с немалой толикой восторга указала Лиза, заставив парня посмотреть сперва на нее, потом на Тейлор. Так и внула. «Как?» — с любопытством поинтересовался он. «У меня очень хороший слух и обоняние, ты просто не поверишь», — улыбнулась в ответ Дина девушка. Это было несложно. Щеголь несколько секунд разглядывал ее, его глаза расширились. «Се господня, хочешь сказать, что можешь опознать любого кипа, какого встречала?» Девушка-ящер подняла палец и поднесла к передней части морды. «Это секрет», — ухмыльнулась она. «Я не удивлен», — пробормотал брюнет, помотал головой, стянул маску и швырнул на стол. «Вот, прекрасно, ты выиграла, Лиза, а это Алик. Насчет фамилии не признается», — победно улыбнулась Лиза товарищу по работе, одарившему девушку поднятым средним пальцем, но улыбнувшегося себе под нос. «Уход проблем не вызовет. Обеспечьте ему большой телевизор, комплект последних выпусков видеоигры и удобства для сна, и все, о чем вам придется беспокоиться, это едкие комментарии всякий раз, как вы будете проходить мимо. Он даже кормится сам». Все, кроме Алика, рассмеялись. Он же просто принял гордый вид, отчего смех стал еще сильнее. «Уверен, Алик, мы можем достичь приемлемого соглашения», произнес отец Тейлор, и оглядел всех. «Никто в этой комнате не расскажет никому снаружи, кто вы, мое слово, но люди не дураки. Мы все знаем, что неформалы для нас местные, большинство представляет, где ваша база, и, подозреваю, большинство наших разберется. Все, что могу сказать, болтать про это они не будут, нигде на стороне, и пока вы не притащите эту фигню сюда, это что касается вас, все будет считаться делом союза и, более того, делом семьи. Пока вы не выкинете какую-нибудь глупость и не привлекаете внимания, ребята оставят вас в покое. Все, что им надо, это чтобы вы вернули любезность, честно вносили свой вклад, если работаете и держались подальше, если нет. У кое-кого из парней прошлое в разных отношениях подозрительное, и никто не держит на них камня за пазухой, покуда оно остается в прошлом. Понимаете, о чем я? Четыре головы кивнули, и, что несколько удивительно, включая Рэйчел, теперь выглядевшую странно счастливой. «Хорошо, будем надеяться, это дойдет до всех в полном объеме. Теперь мне надо возвращаться к работе, но Зефран покажет, где устраиваться, где получать еду, а также представит тем, кого вам необходимо знать». Дин не бросил взгляд на Тейлор. «Я бы предложил пока оставить большую часть незаконно нажитого здесь. Это определенно самое охраняемое место на территории, но дело ваше. Разве что возникнет желание вернуть его Лунгу и посмотреть, не станет ли он счастливее. Мы тяжело трудились ради этих денег», — тут же влез Алик. «Мы честно и открыто уперли их. Дело говорит», — добавил Брайан. «И очень сильно сомневаюсь, что в данный момент Лунг разглядит тут хоть что-то смешное». «Вероятно, нет. Это было просто предложение», — смерил их взглядом отец. «Еще вам нужна новая одежда. Это все равно в лоскуты и в глаза бросается». «Я что-нибудь подберу, Динни», — вмешался Зефран. «Ладно, в таком случае, добро пожаловать в союз работников доков, постарайтесь, чтобы нас всех не арестовали, и увидимся позже». Вся четверка неформалов поднялась и последовала за Зефраном к двери. Лиза оглянулась на Тейлор, так и внула, имея в виду, что скоро им придется встретиться снова, чтобы поговорить. Вскоре остались только она, Эми и отец, который тяжело вздохнул. «Да, ты знаешь, как разнообразить мою жизнь, милая», — произнес мужчина. А Тейлор вернулась в основную форму впервые за несколько часов, подошла и сжала его в объятиях. «Прости, пап, я не думала проделать это вот так ни с того ни с сего», но едва начав, возможности остановиться не было, извиняющимся тоном произнесла она. «Я тебя не виню», — улыбнулся Динни. «Ты сделала то, что считала правильным, спасла 4 жизни, может, и 5, если считать Лунга, и, похоже, произвела впечатление на оружейника, не говоря о том, что остановила масштабную схватку банты, каким-то образом перепугала мисс ополчение. Я не совсем уверена, как вышло с последним», — озадаченно призналась Тейлор. «Все время, пока она была здесь, она реально странно пахла. Беспокойство куда больше в сравнении с оружейником или тем, какое, я думала, будет с ее стороны. Я вообще-то не пыталась ее пугать». «Тейлор, ты пугаешь людей, просто присутствуя в одном с ними помещении», — ухмыльнулась Эми. «Особенно в качестве раптавр, хотя и Сауриал может не хуже. Это же до черта жути во мраке». Полудима насклабилась на слова подруги. «О, это-то я знаю, но это было чудно. Ну ладно, сейчас я с этим практически ничего не могу поделать. Надеюсь, с этими ребятами все будет в порядке», — задумчиво проговорила Эми, глядя на дверь, и обернулась к ним. «Я действительно удивилась, когда они согласились сказать вам свои настоящие имена. Брайан знал, что ему почти наверняка придется, Рэйчел плевать, Лиза так и так пришла бы к этому рано или поздно, а Алик просто плыл по течению», — пожала плечами Тейлор. «Но даже так, удивительно, как легко все прошло. Надо удостовериться, что это не причинит им проблем», — девушка поглядела на отца. «Уверен, что никто не проболтается». «Практически», — кивнул тот. «Ты должна понять, Тейлор, насколько это тесная группа людей. Большинство проработали здесь по 10-20 лет, а порой и больше. Они все это воспринимают, как если бы мы все были против мира, которому до них нет дела. И во многих отношениях они правы. Без работы, которую Союз им всем выбивал со времен стачки и экономического коллапса, по крайней мере половина народу здесь остались бы ни с чем. И они не подвергнут все риску из-за 4 низкоранговых злодейчиков, пытающихся завязать. Как я им и говорил, тут работают люди с прошлым похуже, но они привели свои жизни в порядок и теперь полезные члены общества. Они не станут мешать кому-то еще делать то же самое», — Дин ничуть улыбнулся. «Помимо прочего, всех устроит, что тут стало больше кипов. Им нравится, что тут ты в своих различных ипостасях, ты обзавелась натуральной группой поддержки. Если эти ребята внесут свою лепту и не станут раскачивать лодку, для них это тоже прокатит. Хотя могут быть проблемы с Рэйчел. Надо посмотреть, как обернется. Потолкую завтра с юридическим отделом и посмотрю, что они скажут. Мы не впервые имеем дело с членом Союза, имевшим столкновение с законом, однако это не совсем по специальности отдела. Они скорее по части правового обеспечения договоров и прочего в том же духе. Но знают нужных людей, к кому можно обратиться. И не похоже, чтобы теперь Рэйчел не могла себе позволить хорошего адвоката», — рассмеялась Эми, достав 3 сумки с наличностью и сложив за рабочим помещением. «Четвертая доля от 750 кусков купит ей отличное представительство». «Очень верно», — отец с задержкой слабо улыбнулся. «Самое смешное, что по моим ощущениям из того, как сформулированы законы о преступлениях паралюдей, они даже могут иметь законные притязания на эти деньги. Кажется, припоминаю, что герой, одержавший верх над злодеем, вправе конфисковать определенные активы злодея, включая наличку. Если они собираются завязать, то технически они не злодеи, так что ты вполне можешь апеллировать к этому пункту». Примечательно, что ни оружейник, ни мисс ополчения не упомянули наличные, даже когда Брайан рассказал им. Эми и Тейлор переглянулись. «Они же ничего не сказали, верно?» — Тейлор поглядела на сумки. «Странно. Думаю, тут еще и солидная награда за захват Анили», — с улыбкой указала Эми. «Может, они могли бы и на нее претендовать. Так можно и доиграться», — усмехнулся отец. «Лично я более чем удивлен, насколько гладко, по сути, все прошло с утрясанием вопросов. Поглядим, что скажет директор. Но мисс ополчения, похоже, была действительно здорово заинтересована в возможности взять выверта. Думаю, он их крепко раздражает», — заметила Тейлор. «Они могут сомневаться, поскольку то, как я его выслеживаю, может в определенном ракурсе быть нарушением правил, но если мы удостоверимся, что застанем его на базе, а не в гражданском доме, это, скорее всего, всех бы устроило. Я его найду, скажу им, где он, а дальше поглядим. А Лиза отдала тебе образец запаха, с любопытством уточнила Эми. Тейлор подняла прозрачный пластиковый пакет со смятой салфеткой. Сунула мне, прежде чем уснуть, удовлетворенно сообщила она. Сегодня я охочусь на выверта. Когда мы в первый раз общались, она сдала мне несколько вероятных мест. Удачи, Дин не поднялся на ноги. Мне действительно надо приниматься за работу. Имеется ряд бумаг на подписи и еще больше на ознакомление. Когда закончите, что бы вы тут ни делали, подходите и найдете меня. Мужчина поглядел на часы. 5:30. Наверное, управлюсь часа за два. Мы будем готовы, покосилась на имя и кивнула Тейлор. Ладно, развлекайтесь. Дин не улыбнулся девушкам и ушел. Те посмотрели друг на друга. Выходные вышли очень закрученные, хихикнула Эми. «Ты мне рассказывать будешь», — покачала головой Тейлор, иронично улыбаясь. А предполагалось, что будет так просто. «На что же, черт побери, будет похож вторник?» «Не представляю», — подруга отперла дверь мастерской и исчезла внутри. «Но предвкушаю, как буду выяснять», — донесся ее голос изнутри. Тейлор с ухмылкой присоединилась к подруге, и они продолжили создавать интересности. Один в оригинале «Lifted Creatining», «If not Lifted Ending», «Proposition». Слово «proposition» в принципе означает высказывание, предложение или суждение, однако в разговорной речи может означать также непристойное гнусное предложение женщине. Два в данном случае речь идет скорее о концепциях, которые пытается внедрять ИСКП, так что я счел возможным сохранить в речи заглавные буквы. 3 в оригинале «Кхесиди овгад», серьезно. 4 убийства первой степени, в законодательстве США умышленное убийство. Конкретные принципы квалификации такового могут различаться в разных штатах, но убийство во время грабежа или в состоянии аффекта обычно рассматривается как вторая степень, ТЕ, менее тяжкая. 5 клетка Фарадея. Один из самых старых и эффективных способов экранирования электромагнитного излучения. По сути, заземленная обмотка помещения электрическим проводником. Кому интересно, Google в помощь. Примечание к части. Прошу прощения, опять неполная глава. Ну просто реально много букв. Глава 72. Думы и дары. Лиза подняла глаза на стук в дверь, встала и пошла открывать. По ту сторону с высоты своего роста улыбался Зифрон. Привет, я принес тебе одежку. Должна подойти, ну и несколько нужных девушкам штучек раздобыл у интенданта. Надеюсь, этого хватит, чтобы продержаться до завтра, а там кого-нибудь пошлем закупить нужные принадлежности, и протянул девушке здоровый бумажный мешок, явно набитый одеждой. Блондинка приняла ношу и улыбнулась в ответ, искренне. Мужик делал все возможное, чтобы помочь, как, вообще-то и все, кого они пока что встретили. Никто не задавал никаких вопросов. Гигант просто сообщил, что четверо молодых людей в обозримом будущем побудут гостями семьи и союза, и их вот так взяли и приняли, улыбаясь и кивая. Это было несколько странно, но мило. «Спасибо, Зифрон», — поблагодарила девушка, подтянув мешок и положив на одну из кроватей в комнате, после чего заглянула внутрь. Там оказалось неприметное белье примерно ее размера, джинсы и несколько футболок. Все простенькое, но хорошего качества. Также наличествовали гигиенические принадлежности, полотенце, зубная паста, еще чуток всякой всячины такого рода. Этого определенно было достаточно, чтобы обеспечить комфортное существование на данный момент. Великолепно. Я и впрямь собиралась в душ. Неудивительно, хмыкнул мужчина. У вас был долгий денек. Где что, ты знаешь. Я занес вещи еще и твоим друзьям. Нашлось немного еды для собак Рэйчел. Ее это, похоже, не слабо порадовало, и медленно добавил после паузы. «С беднягой что-то не совсем в порядке, а, да», — вздохнула Лиза, присаживаясь на кровать рядом с вещами. «Силы корежат мозги. Порой совсем немного, порой не слабо. В ее случае, не слабо. С человеческими отношениями у нее паршиво, но с собаками лучше лучшего. Собственно, она и думает скорее как собака, чем как человек. Поначалу очень подозрительно». Склонна пытаться доминировать над новенькими, а порой, чтобы добиться результата, приходится ее осаживать. Но коли уж решит вам верить, что обычно требует массы усилий, она умрет за вас. Конечно, все время пререкаясь и матерясь как солдат, но даже так, на кивок собеседника девушка пожала плечами. К ней надо привыкнуть, ясно. Я и думал, что тут что-то такое, в некотором роде смахивает на аутизм. Да, немного. Ясно, медленно кивнул Зифрон. Ну, будем надеяться, она приживется. Тут дофига парней, да и женщин, у кого проблемы с людьми в целом. Но кто, если уж доверяет, то сделает для тебя все. Как говорит Динни, у нас найдутся люди с любой биографией. И кое-кто куда как хуже вас, ребятки. Бывшие вояки, исправившиеся преступники, даже парочка адвокатов. Шокированный вид гиганта вырвал у девушки смешок, а тот ухмыльнулся и добавил: «И все равно они хорошие люди. Будь с ними честна, они будут честны с тобой. На их и пожалеешь. Скоро. И, если впишетесь, никто вас, ребята, прочь не попрет. Наши собственные правила, если предпочитаешь думать так». Лиза выслушала, обозначила кивком, что поняла, и совет, и предупреждение. «Один за всех и все за одного, верно? Таков союз», — сверкнул зубами докер. «Жить можно», — улыбнулась она в ответ. «Я просто рада, что пережила день. Я действительно не думала, что выйдет. Тебе повезло, ты соображаешь, к тому же оказалась там, где могла получить помощь», — пожал плечами негр. «Дело запросто могло обернуться по-другому». Девушка кивнула, передернувшись от воспоминаний. «Знаю, уж поверьте, это я знаю. Ну, вы все, ребятки, в безопасности и тепле, по крайней мере, пока что. Мне надо идти, но если понадоблюсь, буду неподалеку. Ну и ты в курсе, где ОСП и офис Динни? Я бы предложил не дергать его без нужды, в данный момент дел не в проворот, но в общении он тоже просто всегда выслушает. Иди отдохни». «Еще раз спасибо, Зифрон», — тихо произнесла блондинка, глядя, как дверь номера закрывается за ушедшим гостем. Снова оглядев комнату, она тихо вздохнула. Затем встала и направилась к комоду у постели, которую застолбила за собой у окна, через которое, когда отступит темнота и туман, должно было быть видно за всяческими строениями залив. Выглянув на секунду, она смогла различить фонари с ореолами вокруг. Чем дальше, тем тусклее, и несколько человек двумя этажами ниже. На средней дистанции обозначилось мимолетное движение транспорта, но туман все еще был слишком плотным, чтобы различить больше. От него зимний вечер становился даже темнее, чем должно было быть по времени. Вернувшись к ящикам комода, Лиза открыла верхний, разложила временную одежку и принадлежности, потом снова закрыла. В следующий сверху легла горка снаряжения, уцелевшего после одновременно безумно мегауспешного и катастрофичного рейда на казну АП. «Следовало знать, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — подумала она, стягивая разгрузку и укладывая в ящик вместе с опустевшим пистолетом, тремя телефонами и единственной газовой гранатой, которая еще висела. За ними последовала пригоршня налички вместе с ключами от лофта, который девушка не ждала больше навестить. Потеря невелика, хотя ей нравилось иметь свой компьютер и камеру. Комп был довольно-таки серьезно зашифрован, так что было маловероятно, что кто-нибудь, за возможным исключением дракон, сможет пробиться, и заминирован таким образом, чтобы, если кто-нибудь попробует, немедленно стереть все. Это обошлось ей в кругленькую сумму, но того стоило. Туда же последовали ключи от квартиры, еще одного места, куда она не посмеет идти, пока с вывертом не решено. Затем Лиза закрыла комод, повернулась и прислонилась к нему, еще раз изучая комнату. В ней было еще 5 постелей, все неразобранные, постельное белье лежало в шкафу у стенки, стол с 3 стульями рядом со шкафом, низкий столик у другой стены с еще 2, маленький холодильник, в данный момент пустой, но мягко гудящий поднос, довольно старый, но рабочий телек располагался на столе. В целом ничего особенного, но определенно пригодно для жизни. Температура в норме, чисто и сухо, да и, честно говоря, после такого денька ей сошел бы и упаковочный ящик снаружи во дворе. Каждому из них предложили в пользование по целой комнате, раз уж тех было больше, чем пользующихся ими сейчас людей, но девушка осознавала, что если ситуация изменится, их в итоге ужмут. Комната, в сущности, была достаточно большая, не намного меньше размера их базы в лофте, так что если такое случится, особой беды не будет, но Лиза надеялась, что к этому времени найдется альтернативное решение. Подобных комнат было дюжины 3 на 3 этажах этой части огромного комплекса, представляющего собой натуральный лабиринт из коридоров и комнат, очевидно разраставшийся с годами естественным путем согласно требованиям времени. Часть того, что она видела, была старше последней мировой войны, а новейшие участки имели возраст порядка 10-15 лет. Союз годами менялся и приспосабливался к сокращению экономики. По ряду причин в период после прибытия первого парачеловека, Зиона, перемены шли куда быстрее. Изначально, 17-18 лет назад, это должна была быть просто штаб-квартира администрации Союза работников доков, не слишком многочисленной, но весьма влиятельной в городе группы, действовавшей в качестве головной организации для ряда иных родственных союзов, позволяя использовать свои возможности по ведению переговоров для большей эффективности. Из прочитанного Лиза знала, что корни такого положения уходят в середину XIX века к Брактонбийской ассоциации грузчиков и портовых рабочих, в конце концов принявшей дошедшие до наших дней название. Ассоциация медленно росла, за долгие годы произведя немалое количество ассоциированных артелей и профсоюзов, включая в первую очередь электриков, водопроводчиков, газовиков, инженеров, плотников и множество прочих. Если дело хоть как-то касалось кораблей, перевозки, моря в целом, связи так или иначе замыкались на СРД. Также они были тесно связаны с другими союзами в городе, напрямую имевшие малое отношение к докам. Брактон-Бей всегда был тесно связан с морем, а такое положение было одним из старейших и наиболее очевидных примеров этой связи. К комплексу постепенно добавлялись центральный склад, административный центр, контора для расчета с рабочими, а деятельность по контролю за доками разрасталась, поглощая операции помельче, чтобы в итоге прийти к нынешнему виду. На пике своей деятельности Союз прямо или косвенно содержал или задействовал более 3500 рабочих, а во всем городе с ним связано было, наверное, от половины до 3/4 работников легкой промышленности и транспорта, действительно впечатляющее количество народу. Долгое время, с промежутка меж войнами до как минимум 60-х, Союз был одной из наиболее могущественных политических организаций в городе, и везде имел долю, да и по-прежнему имеет, даже без веса союзных сил, на куда более низком уровне. Не приходилось сомневаться, что даже теперь Союз в состоянии устроить любые проблемы, если действительно пожелает, влияние подобного сорта, хоть и поубавилось, но никуда не исчезло. Стачка, в конечном итоге вылившаяся в рождение кладбища кораблей, или, по меньшей мере, значительно увеличившая его размеры и заблокировавшая судоходный канал, была разом реакцией на сокращение в силу разнообразных причин этой мощи и причиной ее роста. Долгое время СРД кое-как перебивался, поддерживая примерно 3,5 сотни людей, все еще напрямую связанных с его работой, главным образом благодаря усилиям Динни Эйберта. Теперь, однако, судя по тому, что она могла видеть и вычислить, ветер переменился, и это было как-то связано с тем, что стало известно как семья, что Лизу по-прежнему крайне веселило, учитывая, что на самом деле за всем стояла одна молодая особа, которая, как подозревала блондинка, не имела представления, насколько эффективно умудрилась заставить всех поверить в эту концепцию, даже не прилагая сколько-нибудь серьезных усилий. Следовало признать, оная молодая особа была одним из самых пугающих даурукипов, о каких ей доводилось слышать, что, похоже, уравновешивала добрыми намерениями и, пожалуй, была весьма близка к тому, чтобы подружиться с самой умницей. И, конечно, Лиза задолжала жизнь этой девушке и тому козырю, который она вытащила из рукава, чем бы он ни был, настолько убедительно походя на совершенно иную личность. Вот тут блондинке очень сильно хотелось докопаться до истины. Способности оборотня были прямо-таки чумовыми. Мысль о том громадном, колоссальном создании, тянущемся к лунгу, 10 футов ростом на тот момент, и просто поднимающим его точно ребенок-куколку G.I. Joe 1 даже теперь заставила блондинку бледнеть. Но то, как она говорила и действовала, либо ящерка была лучшей актрисой из всех, о каких Лиза слышала, или произошло нечто еще, даже более паранормальное. Умницу раздражало, что у Силы столько сложностей с девчонкой, она успела привыкнуть пользоваться той, чтобы получать ответы. Но даже без нее блондинка умела соображать, хитрить, и была в состоянии разобраться в предмете собственными усилиями. Ответ она найдет, на самом деле, возможно, просто спросив. Это казалось настолько тупым, что вполне могло сработать. Весело фыркнув, блондинка развернулась и вытащила полотенце, смену одежды, а также мыло и шампунь, закрыла толчком бедра ящик и направилась в душевую, наконец-то смыть с себя грязь, кровь, пепел и запах дыма. Чуть позже, по второму кругу отскребая волосы, она размышляла над головоломкой, которую представляли Сауриал, Раптаврика и Бзю. Все, одна и та же личность. До идиотизма супермогучий мешок сюрпризов со сверхъестественными способностями оборотня и очень странным чувством юмора, которое с охотой применяла, а также настолько мощной жилкой защитника, что та могла обвалить шестиполосное шоссе, в сочетании с силой восстановить его и, по всей видимости, волей так и сделать при необходимости. В целом, пугающее, восхитительное и вызывающее беспокойство. Впрочем, также подумалось блондинке, это могло бы быть очень весело. Можно было оказаться связанными с куда худшими людьми. Выверт, например, нахмурилась девушка, прилагая больше сил. Ей реально хотелось, чтобы ублюдок сдох. Сдать информацию оружейнику и мисс ополчение, это как-то раздражало. Лиза предпочла бы смотреть козлу в глаза, когда спустит курок, но поняла так же быстро, как и Раптавр, что нужно было бросить им кусок в обмен на то, чтобы историю Рэйчел выслушали. И раз уж гад больше не угрожает ей и ее друзьям, то дать разобраться протекторату, это она переживет, предполагая, что они смогут. Ну, а если нет, план, ухмыльнулась девушка под нос. Хавка 2 Раптавр, за это зрелище я бы приплатила. Все зависело от того, отследит ли его та девица, но сомневаться в этом не приходилось. Если только он не составит план и не свалит прямо сейчас, он в пролете. Она найдет сволочь где угодно в Брактонбе или округе. И, по всей вероятности, очень даже быстро, девица. Вот еще одна проблема. Теперь Лиза была уверена, что знает, кто она. Подозрения имелись уже какое-то время, но умница намеренно старалась не думать об этом, поскольку если бы от нее случайно что-нибудь утекло, итог в зависимости от ситуации мог быть крайне печальным. Но теперь блондинке думалось, что это безопасно. По всей вероятности, новая подружка уже знала, что она знает. Девчонка была очень проницательна. Тейлор Эберт, дочь Динни Эберта. Она сразу же засекла, как тот приплясывает вокруг Раптавр, хотя на вид все было обыденно и неочевидно. Надурило бы большинство людей, те просто подумали бы, что он знает и доверяет этому кипу, а то, как они взаимодействовали, явно было продумано, чтобы усилить это впечатление. Но ее силу так просто не обдурить. О, действительно, ее читать не получалось практически ни в каких отношениях, разве что подбирать тут и там по краешку намеки. Но даже так, сила прекрасно работала на нем, и сразу же сообщила ей, что эти двое связаны. Легчайшая проба показала, что она его дочь, дочь у него одна, так что, Тейлор Эберт, также жертва жесткой кампании издевательств со стороны трех мелких кусков дерьма, а одной из дряней была страж, София Хесс, призрачный сталкер. Лиза тряхнула головой, споласкивая волосы. Для СКП тут потенциально имелась чертова бомба замедленного действия. Правильно обыграть в прессе улики, которые она видела, один не, если она хоть чуток верно прочитала мужчину, определенно все еще имел копию, и на головы СКП рухнет столько дерьма, в местном и общенациональном масштабе, что головы полетят из довольно высокого уровня. Девку Хессов, конечно, распнут, но у всех прочих, кого дело коснется хоть краешком, выдастся очень паршивый денек. Директор Пикгат явно была чрезвычайно хорошо осведомлена об этом и лезла из кожи вон, чтобы любой ценой избежать такого поворота. Ее руководство, допуская, что они уже в курсе, наверняка делали бы то же самое. СКП крайне тонко чувствовало отношение публики, а это могло стать одним из самых скверных шухеров в данной сфере, с какими им доводилось иметь дело ранее. И это без допущений, что они знали о том, что в результате происшествия Тейлор триггернула, о чем СКП явно не имело представления. Лиза задумалась, в курсе ли Тейлор, что СКП покрывает Софию Хесс, и что сделала бы, если бы узнала, что та по-прежнему страши все еще в Брактонбей. Спустя миг глаза умницы распахнулись. «Ох, чтоб меня, ну конечно же, в курсе», — пробормотала она, выходя из душа. «С ее-то обонянием можно учуять Хесс среди всех прочих стражей с полумили, даже если они будут просто проходить мимо друг друга. Так почему она ничего не предпринимает?»